«Господин Виктор, вы на шлюпе?» Вдруг со стороны лагуны раздался голос Дайна. «Да», — прокричал я, перебираясь на правый борт шлюпа. Плот с тремя матросами и квартирмейстером подходил к границе рифа. Плот шел тяжело, на нем были загружены обвязанные канатами валуны, и он проседал в воду так, что у стоящих по его краям людей ступни босых ног были в воде. «Примите конец», — прокричал Дайн. «Вот проказник, этот Дайн, конец у него прими». Настроение мое стремительно улучшалось, несмотря на те ужасы, которые я перед собой видел. Один из канониров размахнулся и с большой силой швырнул в мою сторону бухту тонкого каната. Едва не попав в меня, бухта упала на палубу корабля. Я тут же подхватил трос и закрепил его за пушечный порт, а затем, обвязав его вокруг мачты, принялся подтягивать плот к борту шлюпа, используя мачту как блок. С горем пополам, перевалив через полосу прибоя и бурунов, и едва не утопив весь груз и людей, плот пристал к борту. «Дева Мария!» — перекрестился Дайн, когда поднялся на палубу шлюпа и увидел страшное зрелище. «Как же так, господин Виктор? А чего ты у меня спрашиваешь?» — удивился я, и ткнул пальцем в тела. «Ты вон пойди у них спроси, они точно знают ответ. Похоронить бы их надо, отвезти на берег и закопать, пока еще они не протухли окончательно». Один из канониров переминался с ноги на ногу, не решаясь пройти дальше борта. «Похороним обязательно, но позже». Категорически отверг я предложение подчиненного. «Сейчас пробуем снять шлюп с мели и отбуксировать его в лагуну. Возле северного края рифа есть проход, и сделать это надо срочно и сегодня. Если испортится погода, шлюп разобьет, и мы останемся тут надолго. С каждым часом его все сильнее засыпает песком и илом, и значит нужно действовать немедленно. Крепите камни и заводите их на плоту на глубину. За работу. Весь день мы как проклятые возили камни с берега и сбрасывали их в той точке, к которой хотели отбуксировать шлюп. Каждый валун обвязывался тросом и крепился к обломку реи, которая у нас выступала вместо буя. Параллельно из трюма поднимался балласт и сбрасывался на риф. Мы периодически, после добавления новых камней, проверяли наш якорь на прочность. Две попытки подтянуть корабль к импровизированному якорю провалились. И только после того, как на дно ушли около 30 валунов, а из трюма выбрали практически весь балласт и откачали довольно много воды, шлюп сдвинулся с места. Кренясь на правый борт, где почти возле ватерлинии была большая пробоина, корабль легко передвинулся на несколько метров и встал возле импровизированного буя. Самое сложное было сделано, теперь оставались сущие пустяки: по одному поднять валуны на плот и повторить процедуру, а потом еще и еще, до тех пор, пока корпус не окажется в безопасном месте. Только на второй день, обессиленные и измотанные, мы наконец-то смело могли сказать, что шлюп спасен. Сейчас корабль стоял, упершись носом в пляж, возле северной оконечности лагуны. Этой ночью, в самый пик прилива, мы с помощью самодельных блоков и такой-то матери, смогли подтянуть его на максимально возможное для нас расстояние на берег. Невыносимый запах гниющей плоти, который стал для нас уже привычным, разносился над когда-то райским уголком. Французские моряки пока так и оставались на шлюпе. На канониров было уже жалко смотреть. Тяжелая работа и два бессонных дня вытянули из них все жилы, и похороны я отложил на утро. Временно перенеся лагерь на южную часть лагуны, мы повалились спать. Следующий день начался с рытья братской могилы. Терпеть и нам, и нашим непогребенным товарищам уже было нельзя. Прямо на песчаном берегу, подальше от берега, силами канониров была вырыта яма, куда мы и снесли останки французов. Простой католический крест встал над большим бугром земли, извещая всех и каждого о том, что тут покоится 47 погибших моряков. Ив снова читал молитвы, только в этот раз он уже не выглядел подавленным, хотя и был мрачен. Все время, пока шли работы и похороны, я ловил на себе взгляды моряков. Во взглядах этих читалось удивление и надежда. Я бы, честно говоря, сам удивился, если бы 14-летний пацан, со знанием дела при мне руководил снятием с мели большого, 20-метрового судна, четко отдавая распоряжение, зная все тонкости и нюансы этой работы, и абсолютно не сомневаясь в результате. Если бы они только знали, сколько я в свое время всяких разных корыт с камней и мели снял, и с этой деревяшкой справился подручными средствами. Теперь же предстояла самая ответственная часть – ремонт корпуса, рангоута и такелажа. Но начать я решил с чистки и демонтажа. Нужно было выяснить, в каком состоянии обгоревшие части рангоута и настила, и можно ли их использовать. «Значит так, собрал я всю свою команду, шлюп переделаем под две мачты. Главный будет Бизань с Гафелем, он у нас большой, а Бизань сохранилась лучше всех мачт шлюпа. Если Гафелю не будут мешать другие паруса, то даже на нем одном мы пойдем ходка. Кроме того, нас мало, а с Гафелем проще управиться, а еще он лучше идет на острых углах. Пойдем мы вдоль берега, так как скорее всего нормально отремонтировать корпус не сможем, и возможно придется повторить ремонт. Кроме того, припасов, особенно питьевой воды, много на борт поднять не получится, просто из-за того, что у нас мало бочек. А это значит, что попутного ветра можно не ждать, придется лавировать и менять галсы. Гафель плох при попутном ветре, но в тех условиях, что мы будем иметь, это лучший выход. На случай попутного ветра, у нас будет Марсель на гроте, ну и надо будет из оставшихся частей гафеля изготовить пару кливеров, на случай свежего ветра и не дай бог шторма. Изготовлением парусов и такелажа займутся Иф и Дайн. Дайн же оборудует нормальный лагерь и займется припасами. Остальные чинит корпус и рангоут. Но вначале нужно снять со шлюпа все, что возможно, выгрести остатки балласта, откачать воду и затащить его так, чтобы можно было добраться до пробоины днища, заодно проведем килевание. Вот такой план и работы тут не на один день, только от вас зависит, как скоро мы управимся, и качество ремонта. За дело. Я не стал изображать из себя большого начальника, и сразу после поминального обеда, показывая пример подчиненным, полез на шлюп. Работы предстояло много. Глава 15. Нам надо молиться на Дайна и в волосатую задницу его целовать. Рискуя своей жизнью, квартирмейстер обеспечил нас самым главным, без чего бы у нас ничего не получилось. Он спас плотницкие инструменты. Не будь у нас с собой самого необходимого, и ремонт можно было даже не начинать. Пилы и коловороты по дереву. Вот без чего бы мы не обошлись при починке шлюпа. 3 недели работ подходит к завершению, и за это время мы напилили и насверлили столько всего, что в голове не укладывается. Я работал наравне со всеми, попутно осваивая работу плотника и изучая конструкцию судна. Ну а чего такого? Сам царь Петр не считал зазорным на голландских верфях плотником работать, а я всего лишь адмирал, хотя какие мои годы, все у меня впереди. В прошлой жизни мне частенько приходилось ремонтировать свои корабли, в этом деле я дока. После тяжелого сезона, когда работаешь во льдах, судно всегда получает повреждения, я уже не говорю про войну, когда мой шторм разве что из пепла не восстанавливали. Но те корабли были из стали, и двигали их моторы, а ремонты проходили на судоремонтных заводах, где были высококлассные мастера и горы оборудования. Судоремонтники делали всегда основное, однако и команда без работы не оставалась. Чтобы увеличить скорость ремонта, экипаж впрягался в лямку сам и тащил ее совместно с мастерами, иногда даже превосходя их в качестве и скорости производства работ. Ничего удивительного, экипажу на корабле жить и идти в бой, он нам как родной был, как член семьи. Так что себя я смело могу считать профессионалом, однако впервые мне пришлось ремонтировать деревянный корабль на необорудованном пляже и примитивными инструментами. Осваиваться и разбираться приходилось по ходу дела. Ремонт мы начали шустро. Ну а чего там начинать? Ломать не строить, а вначале мы только ломали. Разобран был сгоревший бак, поврежденная румпельная, вскрыт квартирдек. Все, что можно было отвязать и снять, было снесено на берег, где стараниями Дайна все складировалось в шалаши и навесы для просушки и последующего ремонта. Разгрузка балласта была, пожалуй, самой тяжелой и грязной подготовительной работой к ремонту. Большую часть камней, что лежало сверху, мы уже выкинули на риф, однако на дне трюма оставались самые тяжелые валуны и грязь. Матерясь и ругаясь, мы чистили трюм, сбрасывая камни на отмель. Там, возле рифа, у нас не было другого выхода, кроме как избавиться от камней радикальным способом, а теперь мы старались сохранить каждый камушек. Балласт нам еще пригодится. Как только волны отмоют его от грязи и нечистот в лагуне, так сразу его вытащат на берег, сушиться и проветриваться. Относительно быстро управились мы и с демонтажом рангоута, остатков стоячего и бегучего такелажа. Аккуратно сложили дерево на берегу, веревки забухтовали, рассортировали и уложили под навесами. На шлюпе остались только сами мачты, но их я трогать не решился. Снять, может, мы их и снимем, а вот поставить обратно. Собрав козла вокруг корпуса и оставшегося рангоута, приступили к дефектовке и определению объема работ. Для ремонта нужен четкий план и график, иначе он превратится в хаос. На обороте одной из бумаг, кипу которой я так и таскал за пазухой, с помощью кусочка свинца, я сделал таблицу с перечислением дефектных деталей и степени их изношенности. В дефектной ведомости мы отмечали детали, которые требуют незамедлительного ремонта, и те, что еще могут подождать. Исходя из этого, и составлялся план ремонтных работ. Я точно знал, что всего учесть невозможно, при проведении ремонта обязательно вскроются новые дефекты. Их я выделю в отдельную таблицу и по возможности включу в план ремонта, но основное мы выяснили и определились с очередностью устранения повреждений. Ну а основное, это была обшивка судна. Шлюп был довольно новый и изготовлен из качественных материалов. Дубовый набор, тиковые обшивки и настилы. Осмотрев дно, я с удивлением узнал, что пояса обшивки, кроме получивших механические повреждения, были в отличном состоянии. За шлюпом хорошо ухаживали. Обшит он был вгладь, что положительно сказывалось на мореходных качествах корабля. Обшивка была двухслойная, при которой швы наружного слоя были смещены относительно швов внутреннего. Такая обшивка придавала корпусу дополнительную жесткость. Длина обшивочных досок составляла 6 метров, ширина и толщина 25 и 15 сантиметров соответственно. В районе ватерлинии, как в наиболее уязвимом месте корабля, обшивка была сделана из более толстых досок. К шпангоутам обшивка крепилась гвоздями и деревянными нагелями. Причем гвозди были медные. Разобрав поврежденные места, я озадачился заменой досок. Требовалось сделать ремонт качественно. Шлюп не имел переборок, а значит любая крупная течь грозила гибелью судна. А чего мудрить, господин Виктор? Удивился Дайн, когда я поделился с ним проблемой. На берегу хватит деревьев, напилим и заменим, не вижу проблем. Все так, Дайн, но у нас на обшивке тик, и доски хорошо просушенные. Если мы поставим на замену свежее дерево, причем непонятной породы, то стопроцентно получим проблемы и нам придется повторить ремонт. Дерево имеет свойство набухать в воде и расширяться, и каждый сорт по-своему. Если мы разные сорта дерева совместим, да и еще разной просушки, то неизбежно будут или щели, или выдавит нашу заплату, возражал я. А что делать? Удивился канонир. Все из моих матросов хорошо умели работать руками, однако никто из них не был профессиональным плотником. Пилим пока местные деревяшки, и если другого выхода не будет, воткнем их. Я же пока подумаю, вздохнул я, и тут же наехал на нашего завхоза, и когда на обед нормальное мясо будет, а не эта гнилая солонина, подстрели хоть что-нибудь, свежатины охота. В кустах вокруг пляжа постоянно какая-то скотина хрюкает, у меня аж слюни бегут. Нет же даже минутки свободной, господин Виктор. Начал оправдываться Дайн, целыми днями паруса перешиваем с господином Ивом, клотни к ним пришиваем. Вот сегодня такелаж клетневали. Сети или селки на ночь поставь. Придумай что-нибудь. Психанул я, и думаю уже о пополнении запасов. Если надо, давай охоту организуем. Пока мы на берегу и рядом источник есть, все бочки из-под воды надо промыть и проскрести, обжечь изнутри, и пусть стоят пустые, сохнут. Ты квартирмейстер или погулять вышел? Так рассохнутся, если без воды будут, буркнул Дайн, оправдываясь. Нормальные они, воду держат. А ты ту воду пить хочешь? Вот и я не хочу эту болотную жижу хлебать, а потом дрестать. Там только что головастики с жабами не плавают. Перед выходом замочим в ручье и свежей воды наберем. Действуй короче, не морочь мне голову. Так ведь бывает, что так сильно рассыхаются пустые бочки, особенно из-под солонины, что ведет к лепке или днище. Мы иной раз из трех бочек одну потом собрать не можем, местами меняем клепки, переворачиваем, а она все равно бежит как решето, взмолился Дайн. Давайте почистим, но только с водой оставим. Из трех одну и местами поменять, задумался я. Мне в голову вдруг пришло решение проблемы с досками для обшивки, а это идея. Молодец, Дайн, соображаешь. Рад стараться, господин Виктор. Не понял меня канонир, но заулыбался во все свои 15 зубов, а чего я сделал. Воспользовавшись советом Дайна, я принял решение демонтировать внутреннюю обшивку на юте и полуюте, использовав доски для обшивки внешнего корпуса шлюпа. Это тоже тик, и причем в отличном состоянии, да и толщина досок одинаковая. Ремонт шел своим чередом, постепенно корпус шлюпа обрастал новой обшивкой. Вошел в привычное русло и наш быт. Нас никто не беспокоил, ни пираты, ни местные аборигены, ни хищные звери. Ив стал нашим главным добытчиком свежего мяса и птицы. Пацан в основном помогла Дайну сделать что-то сложное, где требовались лишние руки, и оставшееся время проводил в зарослях, выслеживая мелких местных кабанов. Оказывается, у его отца есть во Франции отличный лес и охотничьи угодья, и малец с пеленок ходил на охоту. Пороха у нас было немного, но тратить его на пропитание было не жалко. Местный ручей с пресной водой привлекал много животных, и в основном охотился на водопое. Происходило это так: мы работали, сверля и стуча топорами, пока не слышали выстрел в кустарнике. Тогда пара канониров, отложив инструмент, спешили на помощь нашему мелкому охотнику. Дорезали подранков, если требовалось, и разделывали тушку, после чего тащили в лагерь. Оставив мясо на попечение Дайна, новоиспеченные корабелы снова принимались за работу. Дайн же оказался незаменимым помощником, он организовал добычу морской соли. Нам требовались припасы, а вот при спешном покидании горящего галеона, солью мы не озаботились. Теперь нам требовалось ее довольно много, так как мясо нужно было солить. Все оказалось чертовски просто. Буквально за час он организовал небольшую запруду, куда во время прилива залилась морская вода. Как только вода отошла, с помощью нескольких канониров, Дайн поднял борт запруды на несколько сантиметров, отрезав ее от берега. Теперь в этот искусственный водоем прилив не доставал. Стояла жара, днем солнце палило нещадно, и через 3 дня водоем высох. После испарения воды, канониры собирали со дна соль, а запруду снова раскопали, давая приливу наполнить чашу снова. Соль была грязная, с песком, но все же это была соль, и ее добыча не отнимала много времени. По сути, будь у нас много дров и подходящая тара, можно было бы выпаривать соль и быстрее, однако и того, что удавалось добыть, нам должно было хватить на наши нужды. После тяжелой работы на солнце и жаре, я вечерами обычно шел купаться в лагуне. Вооружившись ножом, я нырял и собирал моллюсков, лангустов и крабов. Сейчас я предпочитал есть морепродукты, устав от постоянного мяса. Лягушатники охотно присоединялись ко мне, если я с ними делился. За время ремонта я даже набрал веса и загорел до черноты, хотя Ив и смотрел на меня неодобрительно. По его словам, дворянин не должен так себя вести. Он должен быть гордым, бледным и грязным. Ты, Ив, еще сопляк зеленый, а значит, тебе простительно такого не знать. Смеялся я, мыться надо каждый день. От грязи все болезни, да и без солнца не прожить. Если кожа не видит солнечного света, то стареет быстрее. У нас в России в баню ходит не реже раза в неделю, и то это очень мало. По-моему, я бы каждый день топил. Неужели приятно, когда от твоего собеседника или от тебя воняет потом или дерьмом? Ну, для этого есть духи. Разобиделся Ив. Духи нужны для того, чтобы хорошо пахнуть, а не для того, чтобы скрыть вонь. Ну ничего, я тебя перевоспитаю. И всех касается, если я увижу или учую, что на шлюпе кто-то справил нужду в трюме, я разбираться не буду. Наказание получит первый, кто подвернется под руку. Как там у вас французов говорят: один за всех и все за одного. Уже сейчас очищенный и просушенный шлюп был почти готов, и он мне все больше нравился. Превращать его в помойку я не буду, это точно, по крайней мере, пока он мой, и я на нем старший. Кстати, это была одна из тех проблем, которые мучили меня постоянно. Незнание морских законов этого времени сильно меня беспокоило. Шлюп – это находка. На нем не было флага и команды, я на него поднялся первым, и я не француз. Я не состою на службе и даже не подданный Франции. Что мне делать, иметь свой корабль? Это было бы отлично. Однако кроме отличного корпуса, у меня ничего нет. Ни нормального рангоута, ни артиллерии, и самое главное, у меня нет своей команды. Имея я это все, то вопрос бы даже не стоял. Я бы точно не вернул кораблик. По-моему, сейчас действует принцип свободного моря и никаких конвенций нет, а значит, можно творить все, чего тебе заблагорассудится, лишь бы не грабил торговцев. Франция потеряла корабль, а я его подобрал, ну вот, подфартило мне так. Тем более мне Никола и Корнелий были должны. Только вот сейчас то, что делать: плыть в Архангельской в Россию, вернуться — не вариант. Сейчас на Северном море господствует Англия, Дания и Голландия, и для того, чтобы в Архангельск пройти, все равно нужно будет мимо Франции двигаться. Владивостока еще нет, а Черное море – турецкая вотчина. Ну а в России пока нет царя, заинтересованного в море и кораблях. Петр пока совсем ребенок. Шлюп сгниет возле берега, запертый в единственном русском порту. А кораблик хорош, оснастить бы его как следует, и на нем я легко смогу заработать себе на безбедную жизнь. Да хоть китов бить можно, я это умею, недаром несколько лет китобоем был. Сейчас же корабль с двумя жалкими парусами, ободранный до нитки из команды из французского гардемарина и канониров просто жалок. Тут бы просто нормальный ход наладить. Посоветоваться по этому поводу мне было ни с кем. Канониры простые моряки, и не знают законом. А Ив просто пацан, который уверен, что я верну его к маме с папой, и отдам корабль Франции, за похлопывание по плечу и искреннее спасибо. Посмотрим, может быть так и придется сделать, если иного выхода не будет, хотя очень не хочется. Настало время спускать шлюп на воду. Все, что запланировано, сделано. Странное у нас плавсредство получилось. Корпус мини-фрегата, а парусное вооружение, как у прогулочной лодочки. Короткие мачты без стеньк, на фок-мачте только два крохотных кливера, которые закреплены на бушприт. На гроте одна рея с марселем, на бизане криво сшитый гафельный парус. Почетное место на палубе занимает основательно связанный плот. За неимением шлюпки, я приказал сделать хоть какое-то спасательное средство, ибо никто из нас не уверен, что мы сделали все как надо. В орудийных портах торчат стволы дерева, покрашенные черной смолой. Вблизи никого не напугать, а вот издали, вполне себе на пушки смахивает. Это у нас единственное крупное оружие, психологическое. Скромные припасы погружены в трюм, как и чистый балласт. Вместо якоря у нас громадная коряга, которая обвязана каменными валунами. Так себе якорь, но без него никак. Трюм пока более-менее держит воду, хотя без течи и не обошлось. Я надеюсь, что когда дерево набухнет от влаги, то полностью загерметизирует наш единственный отсек. С большим трудом, повторив процедуру с камнями и плотом, мы вывели шлюп за риф. Паруса захлопали, поймали ветер, и Рокфор медленно двинулся прочь от лагуны. Флаг бы надо повесить, и прогуливается по палубе, и с кривой миной на лице осматривает наш шлюп. Нас ведь за пиратов примут. «У тебя есть флаг?» — усмехнулся я. «Да ты герой, пацан!» «Спас французский флаг, героически засунув его себе в задницу вытаскивай, давай повесим, даже стирать не будем». «Ну что за шутки у тебя, Виктор?» — скривился Ив. «Ты же знаешь, что флага у меня нет, но флаг нужен, или каждый встречный военный корабль будет считать нас законной добычей. Мы можем вывесить твои кальсоны, если хочешь». Психанул я, тут на паруса то едва хватило ткани, так что отстань от меня, мальчик. Твоя вахта сразу после моей, иди отдыхай и не морочь мне голову. Господин Виктор, в разговор аккуратно вмешался Дайн, господин Ив прав, нужен флаг. Только разбойники и пираты ходят без флага. И что вы предлагаете? Запомните, ироды, прежде чем озадачить начальство проблемой, надо уже знать решение. Иначе вы не подчиненные, а сами проблема и есть. Хрен вам через всю харю, а не Эфел. Мой взгляд внезапно упал на куртку Дайна. Куртку, состоящую из синих и белых полос. А, пожалуй, будет им флаг. Флаг, которого пока нет в этом мире, но обязательно будет, Дайн. Снимай куртку, бери нож и шило. Ты будешь шить флаг. И учтите, этот флаг будет не французский. А что за флаг? Удивленно уставился на меня Ив. Дайн же подавленно молчал, схватившись обоими руками за куртку. Он уже явно успел пожалеть, что открыл свой рот. Ну ничего, инициатива имеет инициатора, это уж как заведено. И он только что выучил этот урок. Увидишь, усмехнулся я, под этим флагом ходят русские. На него у нас материала как раз хвати. Через час на гафеле развивался маленький флажок, косой синий крест, на белом фоне. Над моим кораблем впервые в этой истории поднялся Андреевский флаг. Глава 16. На удивление шлюп шел довольно неплохо, и все благодаря Иву. Пацан оказался из нас всех самым опытным знатоком парусов. Отличная у нас команда получилась, жаль только маленькая. Я стою на руле и командую Ивом, а уже он канонирами, которые управляются с нашими немногочисленными парусами. Я же учусь у мальчишки, но так, что он и сам этого не знает. Ну что же, Ив, первый день твой. Представь, что меня тут нет и я просто рулевой. Моя хитрожопость не знает предела. Наивный пацан восторженно смотрит на меня с глазами полными слез от гордости за оказанное доверие. Когда-то я также учился управлять своим первым китобойцем и сейчас просто иду протаренным путем. Я хочу посмотреть, можно ли тебя одного оставлять на вахте. И вот пацан командует, а я мотаю на ус и запоминаю. Парусов у нас немного, гафель, марсели два кливера, то есть три косых и один прямой, и идем мы галсами. Пятерых матросов вполне хватает для своевременных маневров, да и с погодой нам повязло. Вот только на ночь нам придется в дрейф ложиться или якорь ставить, На еще одну вахту людей просто не хватит, ведь помимо парусов на корабле еще куча дел есть. Та же течь в трюме, которая требует постоянного контроля и периодической откачки воды, должно пройти несколько дней, прежде чем древесина набухнет и течь прекратится. Ну это по моим прикидкам, возможно, наши заплаты и вообще отвалятся. Кроме того, команде надо спать, есть, пить, оправляться, следить за порядком, чинить наш отстойный такелаж и еще кучу всяких мелочей делать. Мы с Ивом не покидаем шканцы, команда облюбовала кубрик на баке. Мебели на шлюпе нет, даже матросских гамаков нету, и спать матросам придется прямо на палубе, используя в качестве постели охапки сена, которые мы нарвали еще на берегу лагуны. У нас с Ивом ситуация получше. Две нары нам сколотил Дайн, но вместо матрасов тоже сено. Я занял каюту капитана, а Ив спит в кают-компании. По бортам кают-компании когда-то были разборные перегородки, служившие каютами офицерам, там же стояли и пушки. Ни о каком уединении на столь маленьком корабле и большой команде не могло быть и речи. Офицеры спали за ширмами, прямо над орудиями висели их подвесные койки, а из личных вещей был только сундук с одеждой. Во время боя перегородки разбирали, личные вещи сносили в трюм, и нам кораблик достался уже без этих девайсов. Заморачиваться с восстановлением перегородок мы не стали, так что можно считать, что у Ива самая большая каюта на корабле. Постепенно наше плавание вдоль африканских берегов стало походить на рутину. На ночь мы всегда старались найти подходящую бухту и бросали там якорь. Также мы поступали при любой угрозе шторма или свежего, встречного ветра. По необходимости пополняли запасы воды и свежего мяса редкими вылазками на берег. За это время, что мы находились в пути, мы не встретили ни одной живой души. Развороченный глобус, который я подобрал еще на Галеоне, служил нам картой, по которой я отслеживал наш путь. Мы уже вошли в Гвинейский залив, когда на горизонте появились очередные признаки сильного шторма. Ветер усилился, нагоняя волну, черные тучи стремительно закрывали солнце, и нам ничего не оставалось делать, как снова искать укрытие. Я было уже направил корабль в ближайшую подходящую бухту, когда ко мне подошел Дайн. «Господин Виктор», — осторожно обратился ко мне Дайн, — «мы почти у французской миссии, я был в этих краях еще совсем молодым юнгой, но до сих пор помню, что, если пройти немного дальше, там будет поселение миссионеров. Это поселок Ассине, и его основали 5 миссионеров-капуцинов. Поселение давно покинуто, однако там есть вода, и даже хижины на берегу. Там удобное место для стоянки, и идти туда недолго. Мне было все равно, лишь бы надежно укрыть шлюп от бури, и я согласился. Каждый раз подводя корабль к незнакомому берегу или заходя в бухты, я опасался, что мы можем напороться на подводные скалы или рифы. Лоции у нас не было, вперед смотрящий не всегда мог предупредить вовремя об опасности, а о том, чтобы быстро остановить идущий по инерции корабль, не было и речи. Так что от возможности зайти в надежную, проверенную и безлюдную бухту отказываться не стоило. Мы направились в Ассине. Шлюп входил в лагуну, которая делила берег на две части, южную, плоскую береговую полосу, и северную, покрытую холмами. В лагуну впадала довольно большая и полноводная река, делая лагуну на 1/3 пресной. Песчаные берега были покрыты пальмами. Да, местечко спокойное, но отмель на южной части лагуны довольно опасная, тут легко можно сесть на мель. Поставив шлюп в самом глубоком месте лагуны, мы кинули якорь и приготовились встречать непогоду. Паруса были убраны и закреплены, пушечные порты, которые были открыты для проветривания подпалубного пространства, задраены, и на этом работу мы закончили. В лагуне было спокойно. В мое время тут был бы шикарный курорт, а сейчас место представляло из себя дикий пляж. На северном берегу виднелись жалкие остатки французского поселения. Полуразрушенные хижины и хлипкий, покосившийся забор из чистокола говорили о том, что место давно покинуто. Высадку на берег я отложил до завтра, уже наступал вечер, а нам требовалось довольно много времени, чтобы спустить плот на воду. Завтра утром, если позволит погода, мы пойдем за свежей водой и, возможно, за кокосами, или чего там на этих пальмах еще растет. Овощей и фруктов нам очень не хватало, а я боялся цинги, главного врага всех моряков этой эпохи. Любые съедобные растения и плоды, способные насытить организм витаминами, были бы весьма кстати, они бы разнообразили наш скудный рацион. Питаться одним мясом и морепродуктами было уже невыносимо. Когда-то я был прибрежным китобоем, и много общался с чукчами, эскимосами, ненцами, алеутами и венками. Эти люди всю жизнь питались только строганиной, кровью и жиром, и признаков цинги у них не было, но это можно сказать отдельный подвид людей, которые отличаются от белого человека, как волк и собака. Цинга – серьезное заболевание, вызванное недостатком витамина С. По идее, ею должны часто страдать северные народы, испытывающие недостаток в овощах и фруктах. Однако они никогда этой болезнью не страдают. Все дело в том, что мясо у них принято есть в сыром виде. Не проходя термическую обработку, оно сохраняет в себе все витамины. Но это не наш вариант, мы находимся в жарком климате, где мясо подвержено воздействию множества микроорганизмов и паразитов. В условиях крайнего севера микроорганизмы не выживают, поэтому сырое мясо является вполне безопасным продуктом, ну а для нас, это почти 100% билет на тот свет. Дайн, сколько у нас пустых бочек. Во время скромного ужина, когда мы сидели на палубе шлюпа и любовались закатом, спросил я у нашего квартирмейстера. 2, господин Виктор, но в остальных вода тоже уже зацвела, поэтому предлагаю поменять завтра воду во всех бочках, ответил мне Дайн, вгрызаясь в твердый как подметка кусок мяса. Да, так и сделаем. А чего там за пальмы и что там растет? Ты же был уже тут? Спросил я опытного канонира. Кокосовые и финиковые, господин Виктор, охотно ответил канонир. Из фиников можно отжать масло, а кокос – это орех с мякотью и молоком. Ох и вкусная вещь, я вам скажу. И хранится долго. Нам бы их набрать. Во, правильная мысль. Тоже об этом подумал. Значит, завтра помимо воды собираем и финики с кокосами. Берем все, даже неспелые. А еще нужно поменять подстилки. У меня уже бока болят, все слежалось и в труху рассыпалось. Если что интересное в поселении, чем мы можем поживиться, может забыли, чего миссионеры. Ничего там нет, господин Виктор, только голые стены. Миссионеры то ли от болезни все померли, то ли вернулись назад во Францию, только вот сюда время от времени все равно корабли заходят, и все, что можно, разграбили. Почитай, 40 лет поселение пустует. Непонятно, как еще стены держатся, вздохнул канонир. Ладно, давайте спать. Сегодня ночью дежурим по очереди. Зарядить мушкеты и пистолеты, чтобы у каждого под рукой были. Почему-то на душе было тревожно. Уже засыпая на своей жесткой постели, положив на пол рядом с собой 2 пистолета и саблю, я понял, какая мысль никак не могла сформироваться в моей голове. Поселенцы были миссионерами, а это значит, что они шли сюда кого-то обращать в свою веру. Берег не пустынный, по берегам лагуны кто-то живет. Завтра нужно быть предельно осторожным при высадке. Проснулся я от непонятного шума, как будто кто-то стучал о дерево поленом. Спал я тревожно, было чертовски неудобно и жарко. Камзол, который служил мне простыней, сбился от того, что я постоянно ворочался и давил мне в поясницу. Весь потный и злой я сел на нарах и обулся, нужно попить воды и сполоснуться, прежде чем лечь спать снова, заодно и караульного проверю. Снова стук. Да что такое это похоже? Это похоже на удар лодки о борт корабля. Схватив саблю и сунув пистолет из-за пояс, я рыком вскочил и, заорав во все горло, бросился на палубу. Тревога. Проскочив кают-компанию, где на своем месте только просыпался Ив, я вылетел на палубу и нос к носу столкнулся с чернокожим мужиком, который держал в руках усыпанную каменными шипами дубинку. Не задумавшись и секунды, я сделал выпад, и мужик упал с распоротым животом. На палубе вовсю хозяйничали негры, и все новые и новые появлялись из-за бортов. В том месте, где сидел обычно караульный, была куча мала из тел, кто-то с кем-то боролся. Выхватив пистолет, я выстрелил в ближайшую толпу дикарей, особо даже не целясь. Ближайшие противники шарахнулись от меня в сторону, а на палубу свалилось еще одно тело. Из-за спины раздалось 2 выстрела подряд, оглушив и ослепив меня. Это Ив разрядил оба своих пистолета. С бака тоже раздались выстрелы. Канониры вырвались на палубу и открыли огонь из мушкетов. Многоголосый ор разорвал тишину ночи. Диверсанты больше не собирались соблюдать тишину. Не давая аборигенам опомниться, я бросился вперед, раздавая удары сабли направо и налево. Ив, сиди в кают-компании, заряжай пистолеты и стреляй. На палубу не выходи. Прокричал я на ходу, полосуя саблей очередного, подвернувшегося под руку черного бандита. Свой 2-й пистолет я приберег на крайний случай, не собираясь пока тратить последний заряд. Виктор, крик мальчика заставил меня обернуться. Ив стоял, зажав руками древко копья, которая торчала у него из груди и медленно опускался на колени. Его убийца, подобрав с палубы выпавшие пистолеты, отчаянно нажимал на спусковой крючки, направив их на меня. Курки пистолетов были даже не взведены, Ив не успел их зарядить. Выхватив свой пистолет, я выстрелил в нападавшего и бросился к Иву. Парень был мертв, его глаза застыли, на лице не было гримасы боли, а только безмерное удивление и обида. Копье с обсидиановым наконечником пробило сердце Гардемарина. «Пэ вам, падлы!» – прошипел я сквозь зубы, и страшно заорав бросился в самую толпу дикарей, подхватив во вторую руку шпагу Ива. Я колол и резал, не разбирая кто и где, в ход шли ноги. Моя сабля, то и дело рассекала такелаж, врезалась в борта и мачты, но все-таки чаще всего она входила в живую и податливую плоть, отчего я весь был забрызган теплой кровью. На губах появился привкус металла и соли. За это время, что мы провели вместе, и встал мне как младший брат. Он был доверчив и всегда принимал за чистую монету все, что я ему говорил, он верил мне и надеялся на меня. Бешенство охватило меня с головой, хотелось убивать. «Господин Виктор, это я, господин Виктор, вы меня убьете». Голос Дайна вдруг послышался впереди меня, им говорил мой очередной противник. «Это глюки, эта падла хочет ввести меня в заблуждение, притворяясь моим матросом». Я взмахнул саблей, но кто-то повис у меня на плечах, окружили суки. Я попытался вырваться, но кто-то еще навалился на меня, и я оказался на палубе, рыча от беспомощности. «Господин Виктор, они сбежали, все закончилось». Голос Дайна снова донесся до моих ушей, «Отпустите его». Меня отпустили, и я медленно поднялся на ноги, опираясь о палубу окровавленной саблей. Вокруг, тяжело дыша, стояли полураздетые, вооруженные канониры. Дайн на всякий случай отошел от меня на пару метров и обеспокоенно смотрел мне в глаза. Палубу, заваленную телами нападавших, освещал самодельный факел, который в руках держал один из канониров. Кто стоял на посту, я не мигая стоял и смотрел на Дайна. «Франц, господин Виктор», опустил глаза Дайн, «он мертв». «Это хорошо», удовлетворенно протянул я, «иначе мне пришлось бы его убить прямо сейчас». «Что с Ивом?» «Помер», так же тихо ответил Дайн, и я скрипнул зубами. «А чего я спрашиваю? Я же и так это знал. Всю падаль за борт, Франца тоже. Ива заверните в кливер и подготовьте к погребению. Если есть раненые, добить, одеться и перевязаться, кто ранен. И готовьтесь, утром мы идем на берег, мы идем убивать». Я развернулся и, спотыкаясь о тела нападавших, побрел в кают-компанию. Адреналин уходил из тела, сабля и шпага в моих руках казались неподъемным грузом. Я сидел на нарах Ива, бездумно пялись в переборку. На ровном месте нас чуть всех не вырезали из-за одного мудака. Ив погиб, прикрыв мне спину, если бы не он, это копье торчало бы у меня между лопатками. Мы отбились легко, все кроме незадачливого караульного и пацана целы и невредимы. На мне нет ни одной царапины, но нас осталось всего пятеро. Сколько я так просидел, не знаю. От мрачных мыслей меня отвлек Дайн, который осторожно вошел и встал передо мной. «Чего тебе?» Устало перевел я на него свой взгляд. «Господин Виктор, позвольте похоронить Франца по-христиански. Он виноват, но зато расплатился жизнью. Неправильно это будет, с дикарями его за борт выбрасывать», умоляюще взглянул на меня Дайн. «Хорошо, хороните», безучастно ответил я. «Мы его в парус замотали, по морскому обычаю будем хоронить, али на берегу», быстро заговорил ободренный Дайн. «Выйдем завтра в море и там похороним. Нельзя могилу на этом берегу оставлять», вздохнул я. «Чего там на палубе?» «Все относительно хорошо, господин Виктор. Наши, кто жив, все целы, а негров 12 штук за борт выбросили. Там возле левого борта две лодки остались, я их тоже приказал поднять на борт. Они не с берега, они с моря зашли, вот Франц и прозевал их», доложил Дайн. «Светает скоро, что прикажете делать?» «Как рассветет, снимаемся с якоря и идем вглубь лагуны. Поселение аборигенов должно быть на берегу, или в лагуне, или в реке. Надо его сжечь», буркнул я. «Воды мне принеси, умыться надо, сию минуту». Дайн выскочил на палубу, а я выпустил из рук оружие. «Мертвых не вернешь, надо жить дальше. Поселение мы нашли через час, после того, как снялись с якоря. Деревня аборигенов стояла на берегу лагуны, возле устья реки. Шлюп остановился напротив поселения, которое казалось абсолютно безлюдным. Одна из трофейных лодок долбленок уже была спущена на воду, и подтянув ее к борту, мы все впятером отплыли от борта корабля, на котором остались только тела наших товарищей. Весь наш арсенал лежал заряженным на дне лодки. Я стоял на носу и мрачно смотрел на приближающийся берег. Казалось, там нет никого живого, деревня была покинута. И все же, может быть, стоило бы уйти, господин Виктор, тихо спросил меня Дайн, ворочая веслом. Нас слишком мало. Спалим этот гадюшник и отчалим с чистой совестью, упрямо ответил я, там нет никого, они обгадились от страха и сбежали. Остановитесь. Что вам надо? Вдруг с берега послышался голос на ломаном французском языке с жутким акцентом. Говорящего не было видно. Нам нужны те, кто вчера напал на наш корабль, прорычал я в ответ, взводя пистолеты, мы убьем их и уйдем. Если нет, то мы сожжем вашу деревню. Кто ты? Покажись. Из-за хижины вышел дряхлый старик, который опирался на посох или короткое копье. Меня зовут Ту, я говорю с тобой от имени вождя Банги. Уходите. Мы не хотим с вами войны, прокричал старик. Откуда ты знаешь наш язык, старик? Спросил я. Меня учили ваши шаманы, когда я был еще маленьким, ответил старик, а потом пафосно выпятив грудь гордо заявил, они разгневали нашего бога и мы их убили, и вас тоже убьем. Передай своему Банге, что мы не уйдем отсюда, пока не отомстим. Рассмеялся я и продолжил блефовать, мы не шаманы, мы воины. Ваша деревня сгорит, на нашей большой лодке есть пушки, ты должен знать, что это такое. Мы убьем вас всех, если вы не выдадите нам нападавших. Иди и скажи это своему вождю, и поторопись, пока мое терпение не закончилось. Старик ушел, а мы остались в лодке, не приближаясь к берегу. Все напряженно молчали, я же стоял и ждал. Старик отсутствовал несколько минут, а потом вернулся и вид у него был уже не такой гордый, как в начале разговора. Мы не можем выдать наших воинов, но готовы заплатить за них выкуп. Мы знаем, что вам надо. Банги предлагает тебе взять слоновую кость рабов, лодка бивней, или пленников, за каждого воина. 4 руки лодок, это хорошая цена, но вы должны пообещать, что не будете метать в нас гром и огонь. Пока старик говорил, пространство вокруг него заполняли аборигены. Вооруженные молодые мужики все выходили и выходили из-за хижин. Дайн испуганно вскрикнул. Тут было не менее сотни человек. Я скрипнул зубами. Кость так кость. Но это не значит, что я отказался от мести. Я сюда еще вернусь. Глава 17. Я устал как собака. Глаза закрываются на ходу. 2 бессонные и очень трудные ночи позади. И сейчас шлюп кинул свой самодельный якорь вдали от берега, где до нас на лодках будет трудно добраться. Мы наконец-то можем передохнуть. По грани мы прошли, по тоненькой ниточке, буквально проскочив у старухи смерти под косой. Если бы только дикари знали, сколько нас всего и что мы практически не в состоянии оказать им сопротивление. Лодки, груженные слоновой костью, подходили к шлюпу по очереди, одна за другой. Погрузка выкупа заняла весь день и занимались ей бессменно только канониры. 18 лодок, в каждой из которых было не меньше 20 бивней, больше у дикарей кости не было. В последнюю очередь грузили рабов. Я согласился взять только 10 человек, хотя предлагали больше 20. Отобрав самых молодых юношей, возрастом от 15 до 18 лет, я предложил вождю обменять остальных пленников на старика-переводчика и продовольствие, и он с радостью согласился. Плачущего и причитающего старика насильно погрузили в лодку, кинув на связки кокосовых орехов, кувшины с маслом и корзины с сушеным фиником. Хотя обмен и казался неравным, но старик мне был нужен. Он знал французский язык и мог многое мне рассказать о племени моих кровных врагов. Он мог объясниться с нашими рабами, которых мы заперли в матросском кубрике. Весь этот день мы ходили на нервах, не выпуская из рук оружия и каждую минуту ожидая повторного нападения. Будь у нас настоящие пушки, я бы хоть в холостую палил, когда лодки надолго застывали на берегу, показывая, что мы разочарованы задержками и готовы пустить их в ход, а так приходилось ждать и наедяться, что очередная лодка привезет нам именно слоновую кость, а не абордажную команду. А потом, в сопровождении десятков пирог с воинами, шлюп выбирался из лагуны и направился в открытое море. Мы шли, пока берег не скрылся из виду, а потом повернули севернее, к побережью, чтобы наблюдатели аборигенов не смогли отследить наш путь. На руле и парусах нашей крохотной команде пришлось провести всю ночь. И вот теперь мы снова добрались до берега и можно было расслабиться, закончив неотложные дела. Прощай, дружище Иф, и прости, что не смогли тебя уберечь, парень. Ты был хорошим моряком, Я стою перед закутанным в парусину маленьким телом, недалеко лежит и виновник его гибели по имени Франц, который не удостоился морского савана. К их ногам привязаны камни. Церемония морских похорон почти не изменилась до моего времени и мне привычно, будь она проклята. Дайн шепчет молитву и два тела, скользя по наклоненным доскам, отправляются в воду. Немного постояв возле борта, глядя на круги на воде, мы устало опускаемся на палубу. Что будем делать с неграми, господин Виктор? У нас нет цепей, чтобы их заковать, спрашивает меня квартирмейстер. Сегодня пусть ночь просидят в заперти, вы перебираетесь в кают-компанию. Завтра их разделим. Самых крепких отправишь в трюм. Пусть черпают воду, а остальных на палубу. Старика я взял не зря, он будет переводить и учить их французскому. Оружие из рук не выпускать. Ваша задача — обучить негров управляться с парусом и такелажем. Да и палубу пора привести в порядок. Следите за ними в оба, без необходимости к насилию не прибегать, но и церемониться не надо. У нас не хватает людей, и эти дикари на время сойдут за палубных матросов. Каждый из канониров возьмет себе по 3 человека, и ты себе одного подбери, будет тебе помогать по хозяйству. Посмотрим, что у нас получится, в крайнем случае мы всегда сможем от них избавиться, продать или просто высадить на берегу. И самое главное, караульный с заряженным мушкетом теперь постоянно будет стоять на шканцах. Дикарей в 2 раза больше, чем нас. Сегодня караулить первым буду я, потом твоя очередь, Дайн, и так далее. Остальным отдыхать. Отдав распоряжение, я проверил пистолет и уселся на палубу спиной к мачте, так, чтобы выход из кубрика был под наблюдением. Утром пленников собрали на главной палубе. Мрачные молодые парни стояли связанные по рукам и ногам. Рядом со мной сидел изрядно помятый старик, а на шканцах и баке стояли канониры с мушкетами. В кубрике, где были закрыты рабы, старика как следует отметелили. Было ошибкой закрывать представителя племени, которая захватила моих рабов в плен, с этими же самыми рабами. Переводи им, старик, и переводи хорошо, а то каждую ночь я буду тебя закрывать с ними и не буду их наказывать за то, что они с тобой сделают, сказал я пожилому аборигену. В твоих интересах научить их понимать наши команды и разговаривать на французском как можно скорее. Пожалейте меня, господин. Я буду стараться, только не оставляйте меня больше с ними. Плачущий старик валяется у меня в ногах, и мне его даже жалко, но тут же перед глазами встает белое как мел лицо мертвого Ива, и я брезгливо отталкиваю старика ногой. Переводи. Вы все мои рабы. Я ваш хозяин и волен делать с вами все, что мне угодно. Теперь вы не люди, вы мои личные вещи. Но это можно легко исправить. У вас есть 3 варианта. Первое, вы не исполняете приказы мои и моих людей и умираете, отправившись на корм акулам в море, освободившись от рабства. Второе, если вы не проявите трудолюбие, усердие и инициативы, вы мне не нужны, я вас продам и у вас появится новый хозяин. Ну и вариант номер 3, вы можете получить свободу. Для того, чтобы получить свою свободу, придется потрудиться. Сейчас вас начнут обучать управлению парусами и работе палубного матроса на корабле, а старик вас будет учить французскому языку. Все приказы моих людей исполнять беспрекословно. Кто проявит себя, кто будет усердно учиться и работать, тот получит свободу. Как только мы дойдем до первого крупного поселения, я толкал речь, прогуливаясь по шканцам и делая паузы, чтобы старик успевал переводить. Получив свободу, у вас будет шанс вернуться домой и отомстить своим обидчикам. Эти падлы убили моего братишку, и я туда еще вернусь, чтобы сжечь этот гадюшник. Получившие свободу смогут пойти со мной, я это вам обещаю. Старик усердно переводил, а пленники внимательно слушали. Моя речь не произвела на них видимого впечатления, пока я не дошел до заключительной части. Слова о том, что они смогут вернуться домой и отомстить, никого не оставили равнодушными. На хмурых лицах появились первые робкие улыбки. Надежда на то, что их положение бесправных рабов может кардинально измениться, приободрила дикарей. Ну а теперь, мой помощник, по имени Дайн, снимет с вас веревки и распределит на работы. Работать, негры. Солнце уже взошло. Я закончил свою речь и кивнул головой Дайну. Теперь наши новые чернокожие матросы. Это его головная боль. Корабль оживал. На палубе слышалась ругань на французском языке. Канониры приступили к обучению новых членов экипажа. Шлюп под косыми парусами набирал ход. Мы снова шли вдоль берегов ненавистной Африки. Ветер уносил нас в более цивилизованные места. Я стоял на руле и снова, уже в который раз у меня зарождалась робкая надежда на то, что не все так уж и плохо, и у меня еще есть шанс нормально устроиться в этом мире. У меня есть корабль, есть какая-никакая команда, и даже первоначальный капитал появился, который еще нужно обратить в звонкую монету. Я не знаю, сколько сейчас стоят бивни слонов, но они всегда стоили дорого. Возможно, мне даже хватит, чтобы отремонтировать корабль. Я вел корабль к Канарским островам, которые сейчас принадлежат Испании. Это самые ближайшие поселения европейцев у берегов Африки и самые развитые. 2 года назад у берегов этого архипелага шли морские бои между испанцами и англичанами, но сейчас было мирное время, относительно, конечно. Испанцы и французы были врагами в той войне, а она закончилась недавно, но я надеялся, что морской флаг, хотя и официально его еще нет, далекой Москве не вызовет у испанцев раздражения. Моя интернациональная команда вполне обычное дело для нынешних времен, так что 4 француза на корабле не должны вызвать подозрения. Там я рассчитывал продать слоновую кость и определиться со своей дальнейшей жизнью. Пора брать свою судьбу в свои руки. Плыть по течению у меня не получается. Я же не фуфло какое, я мать его адмирал. Только вот с названием корабля нужно что-то делать. Дайн, мне нужно с тобой серьезно поговорить. На вечерней стоянке я наконец-то решился и выдернул главного канонира на разговор. Да, господин Виктор, я внимательно слушаю. С появлением негров на корабле заботу квартирмейстера прибавилось, однако он повеселел, лишние руки избавили канониров от грязной работы. Сейчас он был в хорошем настроении. Я не хочу идти во Францию, начал я, внимательно смотря на Дайна. Мы приближаемся к Канарам, и на них я продам слоновую кость, а потом планирую переоснастить корабль и набрать команду. Ты знаешь, что я не француз, а вы все числитесь мертвыми. По возвращению во Францию вы снова вернетесь на службу и снова будете получать зуботычины от офицеров и бояться порки. Я предлагаю вам присоединиться ко мне. Ты станешь офицером, корабельным секретарем, один из твоих людей, кто лучше всех разбирается в артиллерии, станет констапелем, двое других станут боцманами или старшими канонирами на выбор. Офицером станешь только ты, сам должен понимать, для управления кораблем нужны знания, которых у вас нет. Секретарь же отвечает в том числе и за припасы, а ты с этой задачей отлично справляешься, да и писать и читать умеешь, должен справиться и с обязанностями секретаря. На другие офицерские должности придется нанять людей. Прибылью я корабль обеспечу, вы не будете нуждаться в деньгах. Пиратами предлагаете стать? По лицу Дайна нельзя было понять, что он чувствует. Есть много других достойных занятий, которые не требуют приступать закон, успокоил я Дайна. Конкурировать с ост-индийскими компаниями мы, конечно, не сможем, никто нам этого сделать не даст, однако есть множество занятий, которые гарантированно принесут прибыль. Мы можем бить китов, можем ходить в Архангельск и торговать пенькой, можем слоновую кость и черное дерево добывать, возможностей хоть отбавляй. Я хороший навигатор и знаю множество мест, где можно хорошо заработать. Пряности растут не только в Индии, а в некоторых местах, куда еще не добрались переселенцы, есть залежи золота. Я не тороплю тебя с ответом, посовещайся с товарищами, время пока есть. До подхода к Канарам вы должны мне ответить. Мы уже разговаривали между собой, не стал брать паузу Дайн, возвращается на флот никто не хочет. На Канарах мы все собирались сойти на берег и наняться к испанцам. Ведь если нас поймают, мы будем дезертирами и нас вздернет на рей первый же капитан французского военного корабля. Мы служим всю жизнь и семьями не обзавелись, и готовы рискнуть. Если вы обещаете, что мы не попадем во владение Франции, и не будем грабить, то мы согласны. Я обещаю одно, на другие мирные корабли мы нападать не будем, конечно, если они нас сами не атакуют, а вот насчет пиратов. Если мы будем сильнее и будет возможность уничтожить этих тварей, почему и нет? Облегченно вздохнул я, к канонирам я уже привык, а они привыкли, что ими командует пацаненок, и все же ты поговори с людьми, они должны сами принять решение. Пусть каждый сам подойдет ко мне и сам об этом скажет. Дайн, если согласится стать корабельным секретарем, сам сможет заняться продажей кости, покупками припасов и договориться о ремонте корабля. Мне не придется доказывать свое право распоряжаться на берегу. Ну а воевать, я в той жизни навоевался в волю. Попробую пожить мирно. Историю я знаю не сильно, особенно этого века, однако даже этих знаний мне хватит, чтобы заработать. Через час все канониры подтвердили свое желание завязать со службой на французском военно-морском флоте, и я дал приказ сбить название корабля с кормовой надстройки. Французский шлюп «Рокфор» героически погиб в бою с пиратами, а русский шлюп «Шторм» возродился на просторах Атлантики как птица Феникс из пепла. Третий «Шторм» под моей командой, а число 3, всегда было для меня удачным. Наши рабы проблем не доставляли. Они усердно пытались постигнуть морскую науку, хотя и жестко страдали от морской болезни. Я в который раз похвалил себя за то, что не стал брать зрелых мужчин. Подростки и молодежь лучше усваивают новые знания и привыкают к новой для себя обстановке. Вот и наши невольники осваивались на корабле со скоростью света. На палубе уж можно было услышать французские и русские фразы, которые, коверкая слова, произносили чернокожие моряки, и по большей части это были слова нецензурные. Канониры в выражениях не стеснялись, да и я нет-нет выдавал очередной загиб, вот и учились у нас наши пленники по-пролетарски выражать свои мысли. Не зря в книгах пишут, что труд облагораживает. В книгах вообще до хрена пишут. На моих черных моряках из одежды только набедренные повязки из узких полосок темно-серой домотканой ткани, и их это не смущает. Когда спускаешься в трюм и встречаешь работающего на помпе чернокожего моряка, аж обгадиться от неожиданности можно. В темноте сверкают только их белые глаза и зубы. У моих невольников вообще есть только 3 белые вещи – глаза, зубы и хозяин. Старый переводчик работает очень усердно. Кроме того, что он учит пленников языку, он по собственной инициативе из тонких щепок и веревки изготовил себе и каждому из невольников католический крестик и заставил их надеть на себя. Теперь по вечерам он пытается читать пленникам молитвы. Одна из них у него вполне сносно получается, ее он выучил наизусть еще в детстве, когда учился у миссионеров. Он учит их креститься, учит кланяться, в общем, всему тому, чему его обучили белые нехорошие люди в детстве. От некоторых вещей я просто в шоке. И это миссионеры с детьми делали правильно, что их под нож пустили. Прогневали они местного бога, тут старик оказался прав. Судьба старикашки выпала незавидная. Дайн плюется и колотит старика, после чего объясняет, что не все бледнолицые сволочи, есть и среди нас хорошие люди, относительно, конечно. Наладился и наш рацион, мы с удовольствием едим кокосы и припасы, полученные от дикарей, скармливая невольникам оставшуюся солонину. Как белые люди себя ведем, множе недовольство в массах и социальную несправедливость. До Канарских островов мы дошли без происшествий, потратив на отрезок пути от Гвинейского залива до северо-западного побережья Африки больше 2 недель. На этом отрезке нам уже встречались корабли и даже небольшие караваны, но каждый раз, завидев нас, они отворачивали в сторону, избегая встречи. Я тоже не горел желанием общаться, неизменно меняя курс шлюпа, чтобы плыть подальше от идущих навстречу судов. В открытом море сейчас как в тайге, только там за прокурора медведь, а тут вездесущие акулы, и не все из них плавают под водой. Наше путешествие подходило к концу, впереди была не менее опасная встреча с испанскими властями вулканических островов. Островов, за которые уже несколько столетий идут войны. Там сильный гарнизон и многолюдно. Это один из перевалочных пунктов по дороге в Новый Свет, как сейчас называют Америку. Там есть все, что нам надо, главное вести себя правильно. Ведь в Испании до сих пор процветает инквизиция и охота на ведьм. Дайн католик, и он моя главная надежда на благополучный исход задуманного дела. Главное, чтобы француз меня не подвел.